Похвально, похвально, юный принц, тогда возьми эту вещь, в связи со штурмом она тебе точно потребуется. Кинув мне в руки коробку, проклятый демон снова куда-то перенесся. Открываю презенты, непонимающе смотрю на кувшин растительного масла, а после читаю пояснительную записку. Это чтобы твоя яичница не подогрела. Пользуйся на здоровье, лорд ужаса Бальназар. После прочтения я понял, что сейчас у меня конкретно так начало полыхать седалище. 3 дня спустя. Порванные нежитью стены Лунасвита. Терри Блэкмур и объединенная армия из его изуверов, эльфов-добровольцев и троллей Ямани. Ну вот и закат эльфийской цивилизации. А гонору сколько было. Эх, подыхай в этом городе только Анистериан солнечной скиталицы и его прихлебатели. Я бы только понаблюдал бы, а так, так внутри города находится множество простых эльфов, вся вина которых состоит в том, что они поселились не в то время, не в том месте. Да вся эта прислуга, торговцы, ремесленники и проститутки, куда без них-то, и дети, они ведь ни хрена не решают, так что нужно завести в город мою орду и начать всеобщий налет за живым товаром. Нравственность, справедливость, взаимовыручка альянса, тогда все в порядке. Помнится, Келталас покинул ряды Альянса, с нравственностью все в порядке, эльфийки нравятся всем, и желательно живыми и на наших, мужских волшебных палочках, а не в виде отходов. Справедливость, с ней тоже полный порядок, в мире Азерота кто сильнее, тот и прав, это я выяснял раз за разом. Бойцы, сейчас вы наблюдаете событие, что не ожидал увидеть никто из нас, падение Келталаса, который ненадолго пережил Лордерн. Сейчас, когда верхушка плети вгрызается в лидеров эльфов, простые жители этого народа атакуются нежитью. И я считаю, что это несправедливо. Вижу, как вытянулись лица у всех присутствующих, как у троллей Ямани с эльфами, так и у моих солдат. Да-да, несправедливо. Почему они должны стать дерьмом вурдалаков, если могут жить и приносить пользу, будучи нашими рабами? А вот теперь шум был радостным от троллей и легионеров и полным возмущения от эльфов. Я же решил подкинуть еще дровишек в прекрасное настроение эльфов. И для жителей Келталаса просьба: все спасенные в Лунасвите эльфы получат статус военной добычи и будут выделяться по ранее установленным долям и плюс дополнительно за вклад в это дело. Так что не щелкайте клювом. Но дальнейших криков возмущения я не услышал, поскольку раздался знакомый мне голос, который завладел всеобщим вниманием. Ах-ха-ха-ха, как интересно, как забавно. Одна смертная букашка указала другим смертным букашкам, что третьи хоть и будут спасены от смерти, но станут не более чем вещами. Переведя свой взгляд на источник голоса, я едва не бросился на утек. Передо мной в своем человеческом облике была Ониксия, дочь Смертокрыла, и на данный момент она является самым сильным существом из всех, с кем я встречался лично. И она меня пугала до ужаса не столько из-за грубой силы, сколько своими умениями в магии разума. Пусть я и выклинчил у храме защиту на разум в виде вырезанного на моем черепе рунаскрипта, но последняя личная встреча с Ониксией произвела на меня то еще впечатление. Одна встреча, один разговор, и я несколько месяцев мозги в кучу собирал и свою личность восстанавливал. Терри, милый, неужели ты не рад моему появлению? Я ведь к тебе из самого Штормграда добиралась. Скажи хоть что-то. И добавила свою улыбку, от которой у меня мороз по коже пошел. Леди Катрана Престор, я до безумия польщен вашим вниманием, не говоря уж о визите. Но, к сожалению, вы, мягко говоря, не только не вовремя, но еще и без предупреждения, иначе я подготовился бы к вашему визиту. Но дайте мне несколько минут, и я исправлю плохое впечатление о нашей встрече, насколько это возможно. А в ответ насмешливое выражение лица, как бы говорящее: ну попробуй, червь. Я тут же раздаю приказы, пару адъютантов отправил за вином, тортиком и цветами, дворфу дал срочный приказ на особое дополнение к пластине на правую ладонь, ну и конечно же передал командование своим союзникам и офицерам. Сам же, получив от подчиненных запрошенные вещи, закинул злюку в походную сумку, есть такие для двуручных мечей, взял в руки корзинку с вином и сладостями и изысканного вида букет, по меркам эльфов на тяп-ляп, что сказать, эстеты, и двинулся к Ониксии, натянув на лицо улыбку и ощущая, как в мою голову долбят чем-то нематериальным, но болезненным. И вот, я наконец в паре шагов друг от друга, и оба натянули на свои лица улыбки. У Ониксии улыбка была полная предвкушения и превосходства, а моя, как говорят мои знакомые, с такой улыбкой я устраиваю очередную пакость. И они чертовски правы. Делаю еще один резкий шаг вперед. Леди, примите от меня этот скромный презент, который пусть и не сможет достойно подчеркнуть вашу красоту, зато сможет отметить мою к вам приязнь и уважение». С этими словами вкладываю ей в руки корзинку и букет. Растерявшаяся от моих действий драконица, чтобы потянуть время и собраться с мыслями, вдохнула запах цветов, и едва отняла их от лица, я начал действовать. Резко хватаю ее платье за лиф и рывком рву его до поясницы. Левой рукой хватаю ее за правую грудь и жамкаю, правой со шлепком по заднице начинаю мять ее ягодицу, и тут же, пока она не очухалась от моей наглости, закрыл ее рот поцелуем. Отстранившись, дорываю платье, чтобы оно упало к ногам Оникси, и громко заявляю: «Мадам, а давайте я вам впендюрю». И одновременно с этими словами я хватаюсь левой рукой за ее промежность. А в глазах драконицы явно начал читаться способ моего убийства, но тут ее ждал облом. «И тяжеш, да на фоне твоей мочалки банный инструмент теряется, Катрана. То, что ты из альтеракских благородных, не означает, что там можно не подбриваться. Да как ты смеешь? Я леди Престор, а Джайна Праудмур вовсе дочь негласного правителя Култераса. И ничего, промежность у нее гладкая, сам видел. Так что когда приведешь свои заросли в состояние ухоженного газончика, зови, а пока я пойду, нервы успокою». И развернув к себе спиной Ониксию, звучно шлепаю по ее аппетитной попке, начинаю успешно идти к дороге, по которой в лунасвет идут подкрепления нежити. Попутно отсчитываю секунды до момента, когда меня начнут убивать. И вот я уже заступил дорогу мертвецам, как из лагеря раздалось громогласное: «Убью! Я убью тебя, сволочь!» Оглянувшись на звук, вижу, как на меня несется громадный дракон, ростом не менее 15 метров, в холке. Ну что же, пора вспомнить свою молодость, как я на рынке продукты тырил, а потом убегал по методу «быстрые ноги пиздюлей не получит». Ониксия Смертокрыловна, в миру леди Катрана Престор, убью, этот мужлан смог сделать то, чего не удалось моему брату, он взбесил меня до потери соображения, да еще как, в лучшем духе моего отца, когда тот играл роль лорда Престора. Сначала комплименты, угодливые отношения, мелкие подарки с намеком на значимые дары в дальнейшем. Должна признать, что то, как передо мной стелился это низший, было приятно слушать, я даже уступила ему инициативу в общении. И вот когда он, как я и планировала, решил по-хамски склонить меня к спариванию, посмотрю, как далеко он рискнет зайти, когда его самого трясет от ужаса. Поцелуй мне даже понравился, как и бесцеремонность, более полагающаяся настоящему черному дракону. А вот дальше, когда я хотела указать этому наглецу его место и заставить его ползать у моих ног, вылизывая мои ступни прямо перед всем своим войском, он посмел заявить во всеуслышание, что моя идеальная человеческая внешность имеет изъян, да еще какой изъян, и ткнув мне в мою якобы лень, привел в пример какую-то дурочку из Култераса, а после пожелал мне привести себя в порядок и ушел, оставив меня одну, голую, перед целым войском потных мужиков. Убью. Но хуже всего было другое. Когда я по инерции посмотрела на свою промежность, то едва не завизжала от отвращения. Там были волосы. Как и сказал мне Терри, у меня между ног оказалась та еще мочалка. Да как же так, я же при превращении в человека держу стандартный образ. Что и как я могла напутать? Ой, что делать, что делать, что делать-то? Ладно, попробую сжечь эти проклятые заросли, а потом пообщаюсь с Блэкмуром. Так, вспышка пламени. Как так-то? Вспышка пламени. Опять без результата. Вспышка пламени. Вспышка пламени. Огненный поток. Когда в очередной раз не увидела результата, то, рыча от злости, решила просто выдрать эти заросли вручную. И при первой же попытке схватиться за эту мочалку, мои пальцы прошли сквозь заросли волос на моем лобке. Иллюзия. Принюхиваюсь к магии и понимаю, что это точно иллюзия. Даже две. Вот только источники этих видимостей расположены у меня на ягодицах. Блэкмур, сука, убью. Этот крик вырвался из меня одновременно с преображением в мою истинную форму. С рычанием мчусь за этой сволочью с одним желанием: догнать, поймать, сломить сопротивление и потом решу. Сначала поймать. Этот низший заметил меня и вместо того, чтобы сразиться со мной как большая часть рыцарей, с криком «Нас не догонит, нас не догоняет!» ринулся прямо в движущееся к лунасвету подкрепление плети. Он что, решил, что предпочтительнее умереть от клыков ожившей мертвичины, чем попасть в мои когти? А хрен ему, и с азартом выдаю огненный залп, которым испепелила большую часть мертвецов. Пока я готовилась к сжиганию нежити и устраивала им огненное упокоение, этот паршивец практически достиг уцелевших погонище некромантов. А ну стоять, поганец, сражайся и умри как мужчина, я лучше сбегу и буду жить как извращенец. Тем более у этих шлюх вся промежность бритая, зацени. С этими словами он сорвал балахон с ближайшего некроманта и с треском молнии сдернул с него штаны. Я замерла от открывшегося зрелища и с брезгливостью начала оценивать этого червя. Ну, промежность у него чистая, хоть и морщинистая, а вот ноги кривые и волосатые, да и пузо свисает. И что в нем нашел этот терри? Терри, куда ты делся? А этот паршивец, пока я отвлеклась, прирезал несколько некромантов и, призвав здоровенную тварь, смахивающую на смесь свиньи, быка и крокодила, да еще и с щупальцами, мчался верхом на ней в сторону горы, и еще прихватил с собой пару некромантов. Их как раз и оприходовали щупальца, на самом деле вытягивали ману. Не уйдешь. Уже забыв про гнев и обиду, мчусь за этим гаденышем. Урр, как же весело. Я так не оттягивалась во время охоты с того времени, как стала считаться взрослой. Ведь в охоте самое веселое не столько поедание добычи, сколько сама погоня и доказательство самой себе, что ты сможешь поймать и съесть любого. Клянусь, если этот смертный меня как следует развлечет, то я оставлю его в покое до следующего раза. Ворвавшись вслед за своей добычей на базу нежити, я слегка опешила от того, что эти никчемные мертвяки посмели меня атаковать и мешать моей охоте. Ну все, готовьтесь к вечному покою. Через 3 часа. Лысая гора, бывшая база плети, Ониксия. Сбежал-таки, гаденыш. С другой стороны, я неплохо развлекалась и выместила свою злость. Пожалуй, я отложу свою охоту за тобой, Терри, на некоторое время, посмотрим, чем ты меня сможешь удивить. Произношу это, обращаясь в никуда, но при этом я была уверена, что все, кто надо, меня услышат, ведь я дочь аспекта земли, и кое-какие силы смогла унаследовать от него. Что, подруга тоже заинтересовалась этим блэкмуром? От раздавшегося на плече голоса я едва не рухнула на землю. Хорошо, что не начала толком взлетать. Хронорму. Да как ты смеешь ко мне приближаться? Для удобства я приняла человеческий облик и сверху вниз смотрю на помощницу аспекта времени, пребывающую в облике гномки. Я тоже этого парня застолбила, поэтому будь лапочкой, не вздумай убивать его, наблюдать за ним интересно. После этого, состроив хитрую мордочку, она продолжила. Кстати, он был прав, у тебя между ног та еще мочалка. Начинаю рычать от злости, понимая, что мое любимое платье уничтожено, а иллюзия держится на мне даже после обратного превращения. Гррррр, как убрать эту дрянь? Ну-у-у-у. Бриться не пробовала? От последних слов я едва не вцепилась ей в глотку, но смогла сдержаться. В отличие от своего отца, не высовывающего из пещер времени и носа, Хроми имеет паскудную привычку атаковать, когда ее враг наиболее уязвим, а если вспомнить, что вопрос когда для нее относительный, то лучше не доводить до схватки. Это иллюзия. Поможешь снять? Да легко. Со стороны гномки пошел тонкий поток энергии времени, который прошелся наждаком по моей заднице, и с довольным вздохом вижу, как моя промежность стала снова чистой и гладкой. Тем временем Хроми зашла мне за спину и начала истерично хохотать. С раздражением оборачиваюсь к ней и пытаюсь настроить телепатический контакт, который, к моему удивлению, легко удался, а после я опешила, увидев глазами Хроми собственные ягодицы, на которых были 2 черных надписи, от ксенофилина, на правой и сучка Терри Блэкмура, на левой, вот гадиныш, я тебе еще отомщу, он нагло посмел меня пометить, напоминаю, не убивать, а я его тоже помечу. Подняв с земли какую-то железку с помощью власти над землей, начинаю менять его в подобие тавро для скота и с надписью «Рапоникси». Отвлекаюсь от того, что меня начали шлепать по ягодицам, да что за, и смотрю на улыбающуюся Хроми, протягивающую мне еще одну железку. Мне тоже тавро сделай, с надписью «Игрушка Хроми». Я его тоже хочу пометить. Примечание к части. Ониксе, https://mvk.com/album 149 619 086 280 709 813. Тоже Ониксе. Https и артфили мевал папер 16 10 2007 1024 x 768. Видеоигры World of Warcraft 215 317 jpg. Часть 19. Неделю спустя после взрыва солнечного колодца. База Сильваны Ветрокрылой. Терри Блэкмур. Иду, прихрамывая, навстречу с Сильваной и тем талантливым эльфом-инженером Гвалинором. Почему прихрамывая? потому, что меня вчера во время промывки, когда я уже наконец выделил себе пару часов, чтобы расслабился, взяли за жабры Хромиониксия. Без понятия, почему они в этот раз были вместе, но факт есть факт. Ониксия Смертокрыловна в этот раз не пыталась с помощью ментальной магии сварить мой мозг. Видимо, с подачи мелкой засранки она решила сначала выесть его чайной ложкой. От этой их шуточки, при которой они, сохраняя человеческие и гномьи пропорции, отрастили себе драконьей чешую, рога и когти, меня чуть инфаркт не хватил, а это было только начало. Ополудраконившись, Ониксия потребовала для них обеих по массажу, маникюру и весь прочий спектр расслабляющих услуг, дабы достопочтенные леди могли как следует расслабиться. Еще и магическим куполом накрыли выбранный мной пруд и позажигали ароматические свечи. Скажу честно, намучился я с этим массажем чешуи и маникюром. На маникюр извел весь запас точильных камней на алмазной пыли. Только это были еще цветочки, а ягоды-мутанты были впереди. Видя мои страдания, разомлевшие дракоши уже сами были готовы перейти к интиму, и когда я уже предчувствовал реванш за все их издевки надо мной, эти гадины показали свою подлую природу. Едва я взял на руки убравшую чешую и принявшую более взрослый облик, напоминающий теперь очень стройную дворфейку, чем гномку, Хромий одним движением усадил на себя, как она с неожиданно огромной силой обхватила меня руками и ногами, а я ощутил на левом полупопе нестерпимый жар, а после холод, смешанный с болью. От моего крика даже пара бутылок лопнула. Еще хуже стало после того, как у всей еще висящей на мне Хромий прямо из воздуха в руке появилось тавро, и она закричала: «Ониксий, держи его, сейчас я тоже этого самца помечу». Мы так не договаривались. Я минут 15 отбивался от карликовой драконицы, вовсю пользуясь своими преимуществами в росте, длине рук и ног и опытом в рукопашной, но, увы, Ониксии надоело это шоу двух клоунов, и она решила вмешаться. Играючи скрутив меня, она подняла меня, здоровенного дядьку, держа меня под колени, и я даже вырваться не мог, настолько была сильна дочь аспекта, даже в человеческом облике. И вот, пока я находился в столь унизительном положении, Хромий подпрыгивала и, как она заявила, репетируя, тыкала по мне всякой хренью непонятной формы, которая все так же появлялась у нее в руках не пойми откуда. Скажу честно, за попадание по яйцам кованым сапогом на палке я с ней еще отдельно рассчитаюсь. Но вот попадание тавром по правой ягодице обеспечило мне электрический ожог и, как я понял, новую метку. После того, как обе дракоши меня пометили, я был просто отброшен на берег, к свечам. А эти две сучки, усевшись на берегу, принялись сплетничать, как ни в чем не бывало, обсуждая, как же хорошо они провели время и как это стоит в ближайшие дни повторить. Не знаю почему, но у меня от их вида начался жесткий стояк, и я попер на них как бык на корову. Впрочем, по их хитрожопым улыбкам они сами меня и провоцировали. Очухался только утром, морально и физически опустошенный, на разгромленной поляне, где, судя по следам, происходила либо оргия, либо полноценная война. И вот, иду снова работать и усиленно страдаю. Ну, по крайней мере, моя походка компенсирует эльфийское раздражение от моей довольной морды. А теперь, дорогие мои товарищи, давайте подведем итоги вторжения плети и моего вмешательства. «А что тут скажешь?» – убитым голосом произнес Гвалинар. «Народ Келталаса обречен. Столица разрушена, равно как и библиотеки. Почти все магистры или убиты, или сбежали, а огромные пласты магических знаний сгинули вместе с верхушкой нашего народа. Или у тебя есть сказать что-то более приятное? И что это все? Вы, наверное, захотите плюнуть мне в лицо, но я вижу для вашего народа куда больше приятных новостей, чем кажется». Произношу эти слова с облегчением, вставая с кресла. Первое, ваш народ далеко не на грани вымирания. Приграничные жители и эльфы со срединных земель были частично эвакуированы за пределы вашей страны. На данный момент в Соленогорской должно быть не менее 20 тысяч таких вот беженцев, и это не считая тех эльфов, кто обеспечил себе анклав в Долорне и Штармграде. Десятки тысяч ваших сородичей сейчас на положении рабов у троллей, особенно это касается жителей Лунасвита. В иной ситуации это выглядело бы катастрофой, но на фоне поголовного истребления нежитью, ситуация не так уж и плоха. Плюс независимые партизаны, что смогли спрятаться от нежити и продолжить налеты на силы плети. «Я вижу, что ты хочешь нам сказать», — произнесла все еще понурая Сильвана, — «что для нашего народа не все потеряно, что мы можем еще оправиться и все такое. Но что насчет гибели солнечного колодца? Тебе, человеку, не понять, какого это, потерять целый кусок души. Без него практически никто не хочет жить. На всех нас пала жажда магии, и ни один эльф больше не уверен в том, что будет завтра. Сотни эльфов продолжают жить только из одного лишь упрямства, а многие находятся лишь в шаге, чтобы свести счеты с жизнью. Тем более ты сам сказал, что наш народ уже давно разобщен на несколько ветвей. А я вам скажу вот что, живите. Хотя бы на одной только злости живите. Раз у вас не хватает духу жить ради чего-то, то живите вопреки чему-то. Живите вопреки планам плети, что пришла к вам в дом и стала истреблять ваш народ. Живите вопреки мечтам троллей Ямани, увидеть всех высших эльфов на жертвенных камнях. Живите вопреки отсутствию солнечного колодца, выжимайте капли магии отовсюду, как это делают человеческие маги и шаманы троллей. Да чтобы ты понимал в этой ситуации, это не твоя страна и ты не эльф, чтобы понимать в каком мы положении, тут же вспылил Гвалинар. И ты говоришь это тому, чью родину растерзали орды нежити. Говорю ровно и спокойно, стараясь не вспылить. В шатре настала гнетущая тишина, а перед глазами у меня снова встали картины горящей столицы, вырезаемого Стратхельма. Следовало бы просто съездить Гвалинару по лицу за такие слова, но немного подумав, я начал читать вслух один старый, пришедший на память стишок из детства. Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя. От того, что в кузнице не было гвоздя. После декларации стишка, я посмотрел в глаза обоим своим собеседникам. Если применить этот стих к нашим странам, то лично у принца Артаса в его воле и характере не хватало именно одного гвоздя, из-за чего он начал искать оружие, способное убить в том числе и демонов, и нашел же на наши головы. А у Келталаса, в преддверии вторжения плети, образно говоря, не то что гвоздя, кузница и кузнец куда-то запропастились. Скажи мне, откуда ты знаешь этот стих? Кажется, Ветрокрылая отвлеклась от своих нелегких дум. Пока я наемничал в Штормграде, в одном из взятых моими ребятами замки прихватил книгу из библиотеки. Там и был этот стишок, и было его нерифмованное продолжение. Оно звучало так: когда народ, оправившись от завоевания и обратился к жрецам, то услышал этот стих. А когда люди спросили, как им обрести свободу от захватчиков, жрецы ответили: пусть всякий, кто хочет свободы для своей страны, поклянется ее освободить и прольет в боях своей крови, сколько ни жалко. Небесный горн выпарит железо из крови, а небесные кузнецы выкуют из этого железа тот самый гвоздь, без которого вы просрали свою страну. Как будет выкован этот гвоздь, в тот же день вы вернете свою свободу. Что-то в этих словах есть. Хорошо, Терринти, я тебя услышала. Чем будешь заниматься теперь? А как ты думаешь? Плеть уходит обратно в Лордерн, и мне определенно нужно упасть Артасу на хвост, если он решит дорезать мою страну. Так что пользуюсь случаем, не хотите ли составить мне компанию? Обещаю лучшую экскурсию по руинам Лордерна. Эх, если бы ты предложил это еще вчера, то я бы согласилась, лишь бы не видеть того, во что превратился Келталас. Но что если сейчас я и буду тем самым отсутствующим гвоздем? Я остаюсь тут, Блэкмур, многие эльфы все еще потеряны в руинах, им нужна помощь и мой долг велит мне позаботиться о них, да и за отсутствием принца Киля. Я остаюсь в стране старшей по званию. Миледи, так вас ведь лишили звания генерала, как раз перед боем за Лунасвит, удивился такой речи Гвалинар. Ну значит я сама себе его обратно и присвоила, никто ведь уже против слова не скажет. В таком случае, пожелаю вам удачи, генерал Сильвана. Надеюсь, мы еще встретимся, при более мирных обстоятельствах. Пожав по очереди руки эльфийке и инженеру, на этой ноте мы и расстались. Всем нам было над чем подумать, и мне, и эльфам. В то же время, где-то на окраине лесов Ашинваля, Стэн, капитан Стэн, выбираюсь из шалаша, бережно придерживая рукой своего пострадавшего, младшего товарища. Оглянувшись через плечо, смотрю на тихонько сопящих внутри двух ночных эльфиек, и деловито спешу к лунному колодцу, чтобы зачерпнуть из него воды и подлечить натертые на своем теле трудовые мозоли. Кто бы знал, что ночные эльфы настолько ебанутые, и что они настолько друг друга ненавидят. Это же нужно было настолько сильно обидеться на своих мужиков, чтобы их всех поголовно или в спячку уложить, на уже как 10 лет, или в тюрьму на пожизненное. Гениальное и надежное решение, как новейшая гоблинская разработка. Как итог, дамочки все поголовно злые без мужского внимания, да и как собственно должны выглядеть мужчины тоже давным-давно позабывали, заменив в своих головах этот образ чем-то очень непотребным. В этот момент, проходя мимо нашего эльфийского целителя, отвешиваю ему подзатыльник. Ай, за что? За то, что при учебе ты своей училке на сиськи пялился, а не знания усваивал. Да сколько можно? Я при встрече с ночными родичами всего-то с переводом немного ошибся. Да конечно, при переводе с таласийского, ты совсем немного ошибся в фразе «выбирайте, мир или война». При мире вас ждет дружба и помощь, при войне тленный прах. И надо же тебе было перепутать буквы в словах «тленный прах», бестолочь. Со всяким такое может случиться. Каждый может ошибиться, но не после каждой ошибки все наши солдаты превращаются в секс-игрушки для изголодавшихся эльфиек. Это же надо было на пленный трах переврать обращение. Тут одни только союзные тролли довольны остались, им, видите ли, цвет этих дамочек очень нравится. Но капитан, что капитан, по твоей милости мы все сидим на правах питомцев, даже не зная, что происходит за пределами лагеря. А у меня есть новости о Борде. Мне Шана, та, которая лунная тень, рассказала. Ну-ка, ну-ка, и что за новости? По ее словам, орки начали вырубать священный лес, и недавно связались с гоблинами, у которых тут была фактория, и вместе заключили какой-то договор. Связка из гоблинов и орков не несет окружающим ничего хорошего. Поговорю-ка я об этом с Наликой, нужно будет помочь девочкам в битве с дикарями, а то, блин, мужики мы или кто? Громадский крик. Окраина Ашинваля. Место вырубки леса. Как же меня достала эта ситуация. Мало того, что Тралл оставил меня здесь заготавливать ресурсы, а сам пошел по следу предводителя людей, ведя за собой эту наглую говядину, так еще у меня здесь начались проблемы. Сначала многочисленные галлюцинации и истерики у батраков, мы их за это даже пиздить устали. После нападения голубых эльфов, и эти эльфы, все поголовно женщины. Теперь договор с гоблинами, но его выполнение мне пришлось отложить на некоторое время, пока я со своим кланом не разнес одну из баз местных эльфов. Мы с парнями до сих пор в шоке. На базах нас пытались отпиздить деревья. Пусть необычного вида, но именно деревья. Зато сейчас мы идем выполнять заказ гоблинов, по которому мы должны истребить племя местных разумных медведей. На что не пойдешь ради выполнения задания от Тралла. Но вот, мой отряд удачно встал на след этого племени, и мы наконец-таки пробрались в те еще дебри. Спрашивается, как именно это племя помешало гоблинам, если оно живет настолько далеко от гоблинской фактории? Эх, все же надо выполнить заказ и сосредоточиться на атакующих нас синекожих эльфийках. А вот и само племя. Действительно выглядит как вставших на задние лапы медведей, у которых резко выросли горбы, не дающие встать на четыре лапы. Чужаки, что-то вы зачастили к нам. Сначала наглые, вонючие коротышки, потом хозяева леса с гостями, теперь вы. Нюх-нюх. Пошли вон, и пока не помоетесь, чтобы мы вас тут не видели. Боюсь, ты не в том положении, чтобы нам указывать, Фурбалк. С этими словами перехватываю поудобнее свой родовой топор, кровавый вой, и готовлюсь идти в атаку. Готов поспорить, вы не ждали, что мы придем вас убивать. Но тут раздался голос, который с момента осады того клятого прохода с базами Альянса, лично у меня ассоциируется с неприятностями. Зато мы вас ждали, сукины дети. Под эти слова из кустов на поляне фулбергов начали вылазить бойцы Альянса, вооруженные уже знакомыми нам картечницами, а среди них были и те самые упрямые, голубые эльфийки. Оскалив зубы, набираю в грудь побольше воздуха и пространство прорезает истошный крик, переходящий в визг. Раздраженно смотрю на источник и вижу, что одна из всадниц на пантерах обезоружила и скрутила одного из рубак, Бруга, одного из ускоренно взрослых. Он кричал, визжал, извивался, но эта эльфийка лишь с улыбкой взяла его за пояс и звучно шлепнула беднягу по заднице. От этого шлепка у бедняги аж труханы по швам лопнули и спали. Вот только после этого глаза эльфийки едва не выскочили из орбит, лицо перекосило от ужаса. Она уронила Бруга на землю и, зажав пальцами нос, начала от него пятиться обратно к кустам. Сам же рубака на четвереньках ринулся к своему оброненному топору, а после встал перед строем, спиной к нам. И тут мой нос учуял то, что так испугало эльфийку. Брук, сука картавая, тебе же постоянно говорили, сначала снимай труханы, а потом гадь себе на здоровье. Но моя не виноват, злая эльфика страшная. Брук, веселее сначала ходить в тепле, а потом вытрусить все из труханов, и не надо возиться с веревочки. Я хотел уже пинком отправить этого идиота в атаку первым, как со спины раздался ненавистный мне клич. За нашу и вашу свободу, братья, за альянс, Суука. Опять эти недоотпизженные батраки, Кэрн кровавые копыта. Где-то рядом с передовой базой альянса, иду возглавляя отряд из 30 бойцов моего племени. Все мы нагружены бурдюками, и назад собираемся идти тоже не пустыми. Кэрн, за нами точно никто не увязался? После моих слов говорящий с духами вернулся обратно в тварный мир и произнес. Я и мои духи осмотрели окрестности, за нами есть небольшая слежка, только я ничего не могу с ними поделать. Ладно, пусть будут, скоро будет точка встречи. Мне интересно, что из этого получится. Через полчаса мы остановились возле приметной скалы, и к счастью нас уже ждали. Из-за камней вышли люди в своих железных одеждах. Видя их, я взревел и ударом шипа на моей секире вогнал ее в землю до самого лезвия. Человек в ответ тоже закричал и, взмахнув своим клинком, вогнал его в землю на четверть. После чего, мы подали друг другу руки и начали предметный разговор. «Ну как, вы все доставили, Кэрн?» «Конечно, 60 бурдюков по 10 галлонов в каждом. На бурдюках руны хранения и прохлады. А вы доставили?» «Еще спрашиваешь». За теми камнями вырыли яму, все в нее сложили, все 100 ящиков, как и договаривались, в них зерно, мука, крупы, пара ящиков с медом, и лично от наших солдат, с 10 мешков морских галет в довесок. Только это, лучше скормите их кадаим, а то все эти галеты с хлебными червями, кроме тех неудачных все остальное первоклассное, наши продукты так долго хранятся, главное не мочить. «Наш товар проверять будете?» Ехидно спрашиваю у этого человека. «А то, еще как будем. Знаешь, как мы задолбались на этой жаре, так что давай спишем пару-тройку бурдюков на боевые потери. Тогда и мы ваш товар попробуем». Дорога была не самая близкая. «Но скажи, вы точно сами решили пить это? А что такого-то? Но додуматься закупать у нас, тауринов, наше молоко. Ну доили же его у ваших баб, а не у быков. Наши женщины обеспечили своим молоком все, что вы запросили. Но тем не менее, почему, есть у нас на родине такие животные, коровы, а твой народ похож на них, как если бы вы были людьми, а они обезьянами. Вот у нас и подумали, что ваше молоко будет не хуже коровьего. Надеюсь, это не звучало оскорбительно. Отнюдь, мой друг, я вполне понимаю разницу между животным и кем-то, у кого достаточно мозгов, чтобы говорить. А орки почему тогда не запрашивали у нас молоко? А, как говорят наши маги, эти зеленые уроды в прошлом были почти все охотниками и кочевниками. До скотоводства и земледелия их народ еще не дорос. Вот и рассматривают всех животных только на мясо, а такие темы, как шерсть и молоко, ими не воспринимаются. Под рассказ этого человека, мои соплеменники решили попробовать те самые жуткие галеты, и вскрыв пару мешков, мы быстро их все сживали. Эту штуку даже те самые черви не портили. Ну а после того, как мы закончили перекус, все прибывшие разобрали свой новый груз и отправились обратно к своим лагерям. А вообще неплохо придумали эти человеки насчет торговли. И в отличие от гоблинов цену не ломит. Да и запросили от нас лишь то, что в нашем племени могут дать много и легко. Ну а пока я думал над этой ситуацией, нам заступил дорогу отряд из 10 орков. Так-так, значит орду не уважаем. С альянсом торгуем. Что им продали, уроды? 60 бурдюков тауринского молока. Что? 60 бурдюков вашего молока, парни, вы слыхали, эти быки с себя столько молока сдоили и убедили этих из альянса это выпить. Пойду в лагере об этом расскажу, вот уж пацаны посмеются. И с этими словами орки побежали прочь. Вождь, я думаю, что человеки правы насчет орков, они дегенераты. Нартренд, подземелья Нерубов, капитан наказа, на базу паучар я возвращался в самом радужном настроении, еще бы мне не радоваться, ведь эти пауки оказались дисциплинированными, сильными и бронированными, бездарями в военном плане. Не, ну реально, их основная тактика это навалиться на врага толпой, а дальше как их паучий бог подаст, или Нерубы первыми кончатся в свалке, или их враг. Вершины их военного дела были засады и обход с тыла с помощью подкопа, хоть они и делали все это мастерски. Так что после того, как я начал перекладывать на возможности Нерубов свои, честно сказать, средненькие военные знания, паучеры на меня едва ли не молились, как будто я внезапно стал минимум андуином лотером. По сравнению с тем, что было раньше, под моим руководством они стали достигать минимума потери максимум результата. Я вместе с ними так аж до твердыни разрушенного королевства прорвались, где эти паукообразные выгребли всю королевскую казну в виде самоцветов. Правда, нахрена они паукам? И только по дороге я узнал, что это была не казна, а библиотека, что нерубы каким-то образом умудряются записывать свои знания на кристаллы и ограненные камни. Были и другие трофеи, а именно трупы врагов. А врагами у нас была всякая поебень с щупальцами. А когда я предложил забацать из щупалец пандаринское блюдо сашими и показал, как оно готовится, а пауки выяснили, какое оно на вкус, то я у них стал настоящим отцом-командиром. На радостях мне даже показали парочку мест, где есть кое-что интересное. И это кое-что меня отпиздило и стало выяснять, как я сюда попал и есть ли возможность свалить из Нортренда тем же путем. И знаете, я этих дворфов даже не виню, сам бы на их месте озверел бы. Так что я выменил у этих бородатых неадекватов весь свободный огнестрел на обработанный саронит и отправил их на нашу точку выгрузки. Пусть порадуются встречи с роднёй из клана Черного Железа. Ну а сейчас мне предстоит согласно нерубскому этикету лично доложить королеве об успехах нашей вылазки. Стоп, это что выходит? Я, получается, уже и подданство сменить успел. Войдя в личную пещеру королевы нерубов, я застал интересную картину. Орущий в голос кропа, большей частью замотанный в кокон и присобаченный к паутине, и стоящая над ним королева с раздутым брюшком. Да так, что броневые сегменты разошлись. Аказа-а, сними меня, ща, секундочку. Залажу в заплечный мешок и начинаю в нем рыться, пока не нахожу выигранное в карты гоблинское устройство для запечатления моментов из жизни. Заряжаю его как по инструкции, и встав в полный рост, направив объектив на кропу, произношу: «Внимание, снимаю». Вспышка. Все в шоке, но первым пришел в себя именно кропа. Аказа, бля, сними меня с этой паутины. В ответ раздалось шипение от королевы. Как видишь, твоя дама против того, чтобы я мешал вашим постельным играм. Какие нахер игры? Она меня сожрать хочет. Изображаю ускоряющий взгляд в адрес королевы. Особая капитанская техника, все не снимая шлема. Ваше Величество, вы и вправду решили съесть кропу. Ша-ша-ша-ша-ша. И это после всего, что между вами было? Скрр. Ша-ша-ша-ша-ша. И даже без хлеба? Скрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr рюкзак и извлекаю из него последнее, сморщенное яблочко, которое, подойдя к крапе, запихиваю ему в рот. «Мадам, предупреждаю сразу, если вы рискнете съесть крапу, то готовьте запас туалетной бумаги. Очень рекомендую. Скрыша-ша-ша-ша. И минутку». Подойдя к выходу из камеры, я высунулся и проорал: «Нерк, передай, что королеве ту щупальцевую хрень можно не тащить. Она уже нашла, что покушать. Скоро». Скрррр. С этими звуками королева выбежала из камеры, ну а я пошел к крапе. «Запомни одну важную вещь, приятель. Если не умеешь правильно ездить женщинам по ушам, не мешай это делать другим». Осмотрев паутину, я задумчиво произношу: «Разрезать такое у меня не выйдет, уже пробовал в походе, но знаешь, крапа...» С этими словами достаю из кошелька труд и огниво. «Я где-то слышал, что паутина прекрасно горит. Ну, я начинаю. Где-то на границе Келталоса, через месяц после гибели солнечного колодца, неудачливая Сильвана Ветрокрылая. Так почему же я должен тебе верить, колдун? Ты в Лордеране довольно долго мозолил мне глаза, не говоря при этом ничего дельного. Мой юный господин прав. Ты слишком мутная личность, бывший хранитель Терисфоля, и у тебя нет поводов нам помогать. Но тем не менее я вам сейчас помогаю. А причина? Причина в аномалии под названием Терриблэкмур. Он слишком многое портит, и я изо всех сил пытаюсь восстановить хотя бы часть своих пророческих видений». Спрашивается, что такого в подобном разговоре? Ничего, если он происходил бы в какой-нибудь таверне, но не в ситуации, когда один бродяжного вида маг перебил весь мой отряд, а меня пленил и доставил парочке уродов, что ответственны за разрушение моей родины, а именно Артасу и стрёмному личу, как там звал его Теренти. А, Калтузет, и этот вороний фанат начал убеждать эту парочку сделать из меня высшую нежить. И как я до этого докатилась? «Генерал Сильвана, мы обнаружили какого-то странного вида человека. Непонятно, кто он, да что тут непонятного. Если некромант или послушник, то в расход, тело расчленить и закопать. Если из солдат Блэкмура, что увлекся мародеркой, то набить ему морду, отобрать награбленное и пнуть в направлении границ с бывшим Лордераном. Но он маг, и не похож он на некроманта. Он вообще мало на кого похож, словно не от мира сего. Ладно, я покажите, где он, сама совсем разберусь». На данный момент прошло почти 2 недели с момента разрушения солнечного колодца, и мой народ сполна насладился последствиями. Как оказалось, мы, эльфы, все поголовно страдаем жаждой магии. Не то чтобы это было тайной, но никто из нас даже не представлял до этого, в какой степени мы все на этом сидели. Пока в наличии был солнечный колодец, это было не столь уж и важно, но после его разрушения наша жизнь стала тем еще мучением. Кто бы мог подумать, что использование магии настолько сильно въелось в эльфов, что мы умудряемся использовать ее даже неосознанно. Я сама, как выяснилось, оказалась той еще мастерицей в бытовой, лечебной и косметической магии. И ведь специально ничего не учила. Просто сделать пару жестов здесь, да добавить пару искр там, и все само получается. Получалось, пока тело не стало экономить каждую каплю маны. А вместе с появившейся жаждой магии, у многих моих собратьев изменились и приоритеты. Я несколько раз своими глазами видела, как недавно еще гордые эльфийки шли отдаваться троллям, аграм или людской солдатне за возможность вытянуть магию из одаренных, что их сношают. И признаться самой себе, я не могла осуждать их за это. Может быть, в прошлом, но не сейчас, когда речь идет о выживании нашего рода. Но чем дольше шло время, тем сильнее становилась жажда и больше эльфийское отчаяние. Пару раз уже даже попадались сцены, где отцы сами начали торговать своими дочерьми ради возможности на время заглушить свою жажду магии. И я просто не могла и не хотела смотреть на то, как низко способны пасть мои сородичи. Не в силах терпеть такое постоянно, я ушла обратно в глубокий Келталас с немногими выжившими рейнджерами и добровольцами из ополчения, там, где постоянно встречалась бродячая нежить, и уже не осталось почти никого живого. Всего у меня собралось под сотню бойцов, остальные остались на почти нетронутых окраинах, но еще больше перешло границы и отправилось на юг. Тех, кто пожелал отправиться прочь с нашей родины, я ни в чем не винила, как и самого Терри, что организовал порабощение и эвакуацию моего народа. Не знаю, предвидел ли он апатию моих сородичей или просто так совпало, но, положа руку на сердце, я должна признать, что рабство у троллей стало спасением от голодной смерти для значительной части моего народа. Неизвестно, сколько таких апатичных могло погибнуть от банальных голода и жажды, потому что не могли найти в себе силы воли просто подняться и попить, поесть. А рядом не было бы того, кто пнул бы и отдал нужный приказ, или даже заставил тебя жить дальше, силком вбивая в твое тело жизнь, хотя бы ради того, чтобы пользоваться твоим телом. Так что сейчас у троллей Ямани имеется в рабстве несколько десятков тысяч моих сородичей, и как это не отвратительно признавать, это к лучшему, потому что о них хоть как-то позаботиться. Но есть и неплохая новость. С троллями было обговорено, что моих сородичей можно без проблем выкупить из рабства. Так что на ближайшие месяцы, а то и годы, я собираюсь мародерствовать на руинах нашей цивилизации, грабить дома и поместья аристократии и выкупать собратьев. Кто знает, может быть, нам снова удастся заселить земли Келталаса, когда мы сможем решить проблему жажды. В таких мыслях мы добрались до места, где нас как будто бы ждал тот самый человек. Подойдя к указанному магу, я резко забеспокоилась, моя интуиция буквально вопила о проблемах. Тем более сам маг выглядел до неприятия странно. С виду он простой человек, не молод, но при этом он выглядит как-то небрежно. Вот, короткая неухоженная бородка, в то время как в его возрасте люди эту бороду или сбривают полностью, для удобства, или отращивают, как те же дворфы, для солидности. Видавшая виды одежда и уставший вид. А ведь все маги стремятся выделиться своим внешним видом, чтобы их внешность буквально кричала о том, что вот, смотрите, я особенный. Генерал Сильвана Ветрокрылая, вежливо спросил меня этот маг. Да, это я. Зачем ты искал меня, маг? Меня зовут Медив. Ты мне нужна для одного дела, Сильвана, с улыбкой произнес маг. А вот твои подчиненные мне не нужны, совсем. Взмах посохом и меня парализовало, а мои сородичи начали умирать от зеленого пламени, сжигающего их изнутри. Пока я пыталась сдвинуться с места, моих усилий хватало лишь на гримасы и злобный взгляд. Едва все сопровождавшие меня сородичи были мертвы, как этот маг посмотрел мне в глаза и произнес печальным голосом. Мне искренне жаль, что приходится так поступать, уж поверь в это, девочка. И если хочешь винить в смертях своих сородичей кого-либо, то вини во всем Терри Блэкмура. Ведь именно из-за его вмешательства все пошло иначе, чем в моих видениях, поэтому вини его. Злобно шиплю на этого выродка. Это как по его логике получается, то что тысячи эльфов были спасены от когтей и зубов нежити, это плохо. Если так, то я только помолюсь за здоровье Блэкмура, и за то, чтобы он отловил этого вороньего мага, да надругался над ним, как он умеет. Но от Медива я лишь получаю грустную улыбку и печальное признание. Еще раз прости, но тебе в моих видениях была уготована роль темного следопыта и королевы Банши. Мир будет нуждаться именно в Сильване королеве Банши. А для этого, Сильвана Ветрокрылая, генерал Келталаса должна была умереть. И вот я вынуждена слушать спор этих уродов, в душе мечтая их всех прикончить. Предаваясь своим мечтам, я не заметила, как Медив куда-то пропал, а надо мной оказались Артас и Келтузет. Мой юный король, прошу вас аккуратно срезать с этого материала одежду, только ради всего, что вам дорого, не повредите ей кожу. Что, старый, на эльфиек потянуло? А я говорил тебе, в те разы, эльфиек нужно было не резать, а нашими с тобой кабачками нафаршировать. Очень смешно, но мы тут собираемся возрождать высшую нежить, а не очередного вурдалака. А теперь, юный король, не мешайте мне проводить ритуал. Я не стану расписывать свои ощущения от выжигания на моей коже колдовских знаков и о том, как меня пронзили ледяной скорбью. В этом процессе не было ничего приятного или волнующего. Для меня же была лишь боль и холод, пока я пребывала в забытии, где-то в окрестностях Соленогорской автономии. Адильтарвус, лагерь бандитов. Взгляд со стороны. В свете костров была видна настоящая оргия, главным действующим лицом которой была молодая женщина-блондинка. В данный момент она, будучи обнаженной, сидела сверху на одном из не менее обнаженном бандите и активно изображала скачку. Вокруг нее лежали полтора десятка в конец вымотанных бандитов-налетчиков, и еще трое ждали своей очереди, завороженно глядя на действо и не вполне понимая, что часть их товарищей уже не дышит. Ну а девушка, ее лицо, грудь, спина и бедра несли явные следы того, что данная вечеринка удалась как положено, и большинство мужиков явно запомнит это как лучший секс в их жизни. И последний же, Адильтарвус, знали бы мы, что ты такая озабоченная, то давно нашли бы тебя, оттрахали бы и открыли бы бордель в пиратской бухте имени тебя, где ты обслуживала бы по корабельной команде за раз. Что скажешь, шлюха? Спросил один из ожидающих, что даже не стал полностью раздеваться. Явно сегодня в его планах не было запланированных развлечений с нашедшей их давалкой. Женщина, а точнее Адиль, сбавила темп и, повернув свое лицо к говорившему, с улыбкой произнесла: «Отличная идея, милый, обязательно надо так попробовать. Вы же мне это устроите, правда, милый? Или у вас были здесь другие планы?» «Обязательно, обязательно так и поступили бы, если бы нам не заплатили за иное, за то, чтобы мы залили флаконы с этими зельями культистов в колодцы жителей этой вашей автономии и по возможности порешили кого-либо из тех, кто близок к Блэкмуру. Ничего такого, просто бизнес, ты же понимаешь, что будет тут в конце». С этими словами, не убирая с лица довольной улыбочки, он вытащил кинжал из ножен. «Милый, а можно тогда я напоследок сделаю тебе то, что никогда не делала Блэкмуру?» «И это что? Ох, ну я даже стесняюсь сказать, давай я тебе просто покажу. Тогда ты не против, если я начну делать с тобой то, что люблю делать с такими, как ты, шлюхами? Буду резать тебя живой на куски. Я по-любому это сделал бы, только если это будет по согласию, то и мне будет приятнее, и с тобой буду аккуратнее, чтобы ты продержалась подольше. Ха-ха, хорошо». Девушка на коленях подползла к разбойнику и, начав развязывать завязки на его штанах, и вот она начала своим язычком облизывать полувставший член своего будущего палача. Еще несколько секунд, и все его хозяйство оказалось во рту Адиль, а в следующий момент раздался влажный хруст. При этом у разбойника распахнулся рот, лицо исказилось от боли, глаза же стали как блюдца. Адиль встала во весь свой рост, с улыбкой на своем окровавленном рте, после чего что-то с хрустом прожевала и сглотнула. И при этом стало видно, что у бандита в области паха отсутствуют его мужские причиндалы, а из места, где они должны были быть, били потоки крови. «Как я и сказала, этого я не делала даже для своего милого Терри», произнесла леди Тарвус. «А-а-а, сука, за Фредди ответишь». Двое оставшихся наблюдателей схватились за оружие, один за топор, второй за копье, и бросились на девушку. Адиль же в свою очередь сгорбилась, ее спина выгнулась, и ее кожа от лопаток до поясницы вспучилась горбом, после чего лопнула, выпуская на свободу два нетопыренных крыла. Левое резким движением вошло концевым когтем, на который натянута перепонка в глаз копейщика, а правое разорвало похожим движением горло топорщика. Девушка выпрямилась, и в ее руках с хлопком появился хлыст. Взмах, щелчок, хрип одного из обессиленных после длительного секса бандитов, которому разорвали горло. «Ничего личного, парни, вы были очень неплохи, но в мои естественные потребности входит не только ваше семя, но и жизни. А такой мусор, как вы, никто не станет искать. Ах да, Флафи. Вспышкой рядом с демонессой прямо из воздуха проявился вожак гончих скверны. Жрать, мой хороший. С рычанием пес принялся поедать убитых, явно оставляя свежатинку на потом. И крики бандитов явно дали понять, что их судьба карма не устраивает, но кого это волнует. Хаэм, а ты неплохо освоилась в демонической шкурке, Адильтервус. Суккуба из тебя получается отличная, если сделать допущение на боевых навыках. Девушка подпрыгнула от неожиданности и, увидев, что к ней обратился демон Натризим, рухнула на колени, трясясь от ужаса. Огрызки личности Шигры с явным злорадством выдали ей, кто это такой и что с ней он сделает за пропущенные сеансы связи. В. Владыка Тикондриус. Простите недостойную, я не имела возможности. Возможности удачно мне солгать? Ах-ха-ха-ха, да не тряслись ты. Сразу видно, что ты не освоила и третьей памяти поглощенной тобой суккубы, иначе ты бы знала о внутреннем этикете Натризимов и правиле «не ломай чужие игрушки». И вы не станете меня наказывать за вашу. Шигру я давно отдал Терри, хоть и не говорил ему об этом. Так что сцена, где душа целого демона была лишена воли и поглощена какой-то человечков, меня изрядно насмешило. Раз так, то что привело вас ко мне, повелитель? Тебе стоит явиться на следующий совет Натризимов и помелькать своей мордашкой, развеять назревающих вопросы у моих братьев. Все будет сделано, господин, все будет как прикажете. Знаю, а теперь посмотри мне в глаза. Выполнившая требование Тикондриуса суккуба с воем схватилась за голову и рухнула на землю, а Натризим, удовлетворенно кивнув, исчез в потоке гнилостно-зеленого света. Эта пешка еще сыграет свою роль, а у Натризима всегда будет на один козырь в рукаве больше, чем у кого-либо другого. Часть 20. 6 месяцев спустя после падения Келталоса и взрыва солнечного колодца. Город-государство Даларан. Терри Блэкмур. Сэр, нежить идет. Армия плети, возглавляемая проклятым принцем, остановилась перед границами города и возводит базу. Услышав эти слова, я с радостным криком «Ура!» вскакиваю из-за письменного стола, попутно опрокидывая его, отчего все документы разлетелись по комнате. Но мне уже было плевать. Наконец-то закончилось это выматывающее ожидание и подготовка. Теперь будет разговор не о политике на Келталосском, а о войне на языке грубой силы и насилия. Признаться честно, такого пиздеца, как в Даларане, я не переживал даже при обороне Дольного очага. Тут даже утерые его паладины пасуют. Вот представьте ситуацию, где нас принимают для помощи в подготовке защиты Даларана. Архимаг Антонидас, глава Совета Трисфоля, выдает нам полномочия, нарезает задачи и выясняется, что большая часть даларанских магов на все эти полномочия свои посохи кладут. Плюс выясняются множественные случаи взяток, казнократства, просто воровства военного имущества, и все в исполнении уважаемых и могущественных магов. И мало того, изрядная часть простых волшебников даже простейшие боевые чары с трудом кастовали, а те, кто что-то мог как боевой маг, были со своим начальством едва ли не на ножах. Самое обидное во всем этом, это невозможность навести порядок в этом борделе. Мы не то что вздернуть вредителей не можем, их даже от кормушки удалить не выходит. Ну а теперь спрашивается, откуда у плети появились столь большие резервы из готовых сотрудничать магов? Да сам же Даларан их и обеспечил для этой клятой плети. И мне 5 гребаных месяцев пришлось разгребать это дерьмо. Да я, чтобы маги смогли хоть что-то сделать при обороне города, в наглую оформил перевод обворовываемых вышестоящими личностями магов под свое непосредственное командование и начал содержать их из своего собственного кармана. Все для того, чтобы маги-боевики вбили в головы магов-бытовиков пару-тройку боевых чар и правила их применения. Вроде бы все пришло в норму, маги готовятся к войне, солдаты стекаются в город, ополчение тренируется, но мастерам и магистрам не понравилось, что много всяких плюшек идет мимо их карманов. И они совершили чудо, изъебнулись с помощью бюрократии, и благодаря их бумагам мои деньги, прежде чем попасть к боевым магам и солдатам в виде жалования, делали крюк по отделам этих умников и сокращались в количестве примерно в 5 раз. После этого я психанул, и число даларанских чиновников заметно сократилось. Скажу честно, после того, как мои парни вместе с боевыми магами отпиздили этих хреновых магистров и притащили на площадь, где обложили хворостом и собрались сжечь, народ ликовал. Но пришел лесник, дедушка Антон, он же архимаг Антонидас, и всех разогнал. После общения на повышенных тонах с этим старым теоретиком, Мне его было искренне жаль, ведь я за 3 месяца общения с этими уродами дошел до состояния боевого бешенства, а старик Антонидас последние 100 лет вынужден их терпеть. В общем, мы с ним заключили джентльменское соглашение, согласно ему я должен действовать в рамках местных порядков, а взамен, все вороватые магистры на время военных действий попадают под мое командование, и в случае их гибели старик Антонидас расстраиваться не станет. В общем, получилось, что старый архимаг тупо скинул на нас с утером свой старый геморрой в виде обнаглевшей подчиненных, чтобы самому заняться разработкой поля разрушающего нежить. Ну, это если коротко, а по факту, когда я на свою голову спросил, что и как работает в этом поле, Антонидас прочитал мне целую лекцию, из которой я понял следующее. 1. Вся нежить по факту является конструктами, что работают на маги, и перегоняют внутри себя те же жизненную силу и поглощенную плоть. Вурдалаки, все в ту же магию, а точнее некроэнергию. 2. Любой конструкт фонит магией, постепенно теряя заряд, и многое зависит от внешнего давления энергии. Если некроэнергию много, как на базах нежити, то идет пассивное восстановление некроконструктов, а если мало, то энергия выветривается. 3. Всегда и везде есть некоторое количество как самой некроэнергии, так и смежных с ней энергий. 4. Поле, разработанное Антонидасом, как раз создает полное отсутствие родного энергетического давления на нежить, из-за чего энергия из мертвяков должна хлестать только так, и в теории, лишившись энергии, вся низшая нежить достаточно быстро рассыпется. Что ни говори, но этот дед просто гений. Не имея специального образования в разделе некромантии, без доступа к энергиям, что легко уничтожают нежить, он придумал способ, который будет эффективно уничтожать большие массы войск плети. Но вот, именно в этот момент армия тьмы на подходе, нормальной обороны у Долорана как не было, так и нет, спасибо почтенным магистрам и администрации. Но моя личная армия заметно усилилась благодаря привлеченным магам-боевикам и натаскиваемых ими бытовкам. По идее, я получил их во временное пользование, но Антонидас вполне понимает, что хрен я этих магов обратно на старые места верну. Они сами от меня никуда не пойдут. Так что 50 боевиков и 400 магов-приготовишек вполне неплохо усилит мои приведенные 4000 солдат. Вообще, я прибыл с полнокровным легионом. Нет, не с моими изуверами, 6000 клинков, но треть отличного состава была мной отправлена на изучение, картографирование и восстановление подземелья и катакомб Долорана. Я не питаю иллюзий о том, что удастся отстоять этот волшебный город, а после знакомства с правлением города, такого желания нет и в помине, но традиционно напакостить Артасу и компании. Почему бы не да? Вот тут и пригодятся катакомбы, их карта, расчищенные пути и дохрена гоблинской взрывчатки от трахбабах. Пока я размышляла о произошедшем, я успел облачиться в доспехи, положить к себе на плечо злюку, и проверить свои усиливающие артефакты, и достать мою прелесть, сделанную совместно с архимагом Антонидасом поддельную книгу Мигдива. Вообще, из похожего на оригинал тут только переплет и аура, еще бы, почти месяц рядом с настоящей книгой лежала. А внутри? Внутри сюрприз. Скажу честно, не взрывчатка, тем более ее от меня наверняка ждут, поэтому не будем повторяться. Ну а теперь, раз я собрался, то пора идти на переговоры с Артасом и Келтузедом. Надеюсь, моя импровизация всем понравится. Перед парадным входом в магический город государства Долоран. Артас Минитил. Смотрю на знакомый по моей юности город, в котором я в свое время знакомился с магией и ее основами. Как будущему королю, мне в то время предстояло узнать, на что способна магия и маги. Тогда совет архимагов расстарался, создавая нужное впечатление, но почему-то эти сволочи забыли мне сказать, что у рядовых волшебников возможности на пару порядков скромнее. Как я узнал, сражаясь бок о бок с Блэкмуром, его маги-отступники и троллские шаманы куда эффективнее предоставляемых Долораном чародеев, хотя бы потому, что давно не обращают внимания на неодобрение старых маразматиков. КХМ.